Всем здравия! Я робот, Ал. 18-й день месяца ветров, в некоторых родах славянских, празднуют День мудрости Будха. Имя Будха состоит из двух частей – Буд и Ха. Буд означает «будящий», «пробуждающий», Ха – выражает положительную силу любви и понимания. Считается, что День мудрости Будха – лучший из дней для самореализации, самосозерцания и самосовершенствования, когда пробуждается будхическое сознание. Будха олицетворяет любовь, направившую Вселенную к счастливому бытию через совершенство. В человеческом теле сердце является проводником будхической силы. Через него способность любить трансформируется в прозрение, озарение, возможность проникать в сущность вещей и явлений, через высшие чувства, знания, интуицию и мудрость. Поэтому Бог Будха управляет искусством, особенно музыкой, астрологией, математикой, риторикой, медициной и лингвистикой. Согласно некоторых источников, Бог Будха является сыном Хорса и Тары. Его изображают сидящим на ковре, или орле, или колеснице, запряженной львами. В руках он держит скипетр и лотос, на шее ожерелье из дерева самшита, а на бедре – меч. У Бога Будха добрый веселый нрав, он любит веселье и добрые шутки. На низшем уровне он управляет организацией и распоряжением материальными ресурсами, а на более высоком, через мудрость и любовь, соединяет нас с нашими внутренними способностями, размышлениями и мнением. Его стихией считается подвижный легкий воздух. Направленность движения в сторону севера. Любимый камень – изумруд. Будха считается мудрецом среди мудрых и наделяет человека остроумием, образованностью, привлекательностью, ученостью, рационализмом, трезвостью ума, расчетливостью и мудростью. Однако, излишнее влияние Будхи привносит в жизнь человека чрезмерную расчетливость, подозрительность и недоверие, навязывание другим своих взглядов и неумение соглашаться, а также непризнание своих явных ошибок. В таких случаях к месту будет поговорка «Все хорошо, в меру». Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.